Сложно представить, что испытали люди, выбравшиеся из мрака и ужаса метро, выжившие в давке и панике, когда перед их глазами открылась картина умирающего в пламени огромного города. До сих пор мне иногда кошмары на эту тему снятся. «Эй, ты что, заснул?» — голос капитана оторвал меня от нерадостных воспоминаний. «Да нет». А с барахлом нам действительно повезло, это ты прав. Жаль, вам так не повезло. Сотни шмотки от тысячи достались, правда? И хотя я и понимал, что я сейчас наговорю лишнего, колкочущая сейчас во мне злоба требовала выхода. И с машинами нам повезло. Бери, не хочу, так? А уж с развлечениями так и подавно. Но ты не переживай, капитан. Я вам аттракцион устрою. Как там было? Дорогие москвичи и гости столицы, кто хочет принять участие в обзорной экскурсии по Москве, подходите к автобусу. Говорил я негромко, но Верстаков отшатнулся и с удивлением и некоторым даже испугом посмотрел на меня. Илья, ты что? А что я такого сказал-то? Пускаться в объяснение мне ни разу не хотелось. К тому же я разозлился еще и на себя за то, что не сдержался, за то, что не люблю, когда жители чистых регионов учат нас, как жить. Может, и скандинавов я с таким упоением резал, потому что их война не задела. Тьма, да, а война нет. Говорят, где-то на севере Норвегии пару целей наши накрыли, а так у них все чисто. А они к нам полезли. И не договариваться, а с оружием, дескать, подвиньтесь, славяне. В машине повисла гнетущая, прямо скажем, тишина. Я боролся со своими страстями, а Петр старательно делал вид, что ничего не случилось. Молчали долго, минут 10 точно, пока, наконец, мне не пришлось ответить на вызов рации. Четвертый в канале. Цифровые позывные мы решили оставить на все время операции. «Здесь 16-й. Это был кто-то из южан, с кем я еще не успел познакомиться лично. К вам едет зеленая Нива, в ней двое. Один крупный мужчина, возраст около 30, рост примерно 1,85 м. Одет в черную куртку и черную кепи. На груди какая-то металлическая бляха желтого цвета. Он за рулем, оружие на виду я не заметил. По описанию я узнал давешнего помощника шерифа. Второй старше, лет 45 минимум», — продолжал докладывать наблюдатель. «Одет в рыжую кожаную куртку, цветастый шарф и матерчатую круглую кепку, то ли синюю, то ли черную. На правой щеке крупный крестообразный шрам. Это должно быть лавочник. Я сопоставил имеющиеся у меня описание с докладом. Принято. Далеко они? До вас квартал. С ними идет группа сопровождения. Но как только они заметили одного из наших, остановились сразу. Могли за индейцев принять. До встречи мы договорились так называть людей Рябова, а всех остальных местных — погонщиками. Пусть кто-нибудь им покажется, чтобы они могли вас как своих идентифицировать. 16-й в канале. Все сделали, 4-й. Машина тронулась, едет к вам. Понял тебя, 16-й. Отбой. Нива показалась в конце переулка ровно через 4 минуты. Машина остановилась, качнувшись на завышенной подвеске, из-за которой она была выше стандартной на добрых 10 сантиметров. Затем обе двери почти синхронно распахнулись, и наши гости вылезли. Мы с капитаном, не сговариваясь, сделали то же самое. Автомат оставили в машине. Прикрытие есть, вездеход наш бронированный, а для наших собеседников это будет лишним знаком, что разговор серьезный. Я тронул тангенту. Мы пошли. «Прикрываем вас, 4-й», — буркнул наушник голосом 16-го. Встретились с лавочником мы точно на полдороге, между его и нашими машинами. Навык соизмерять свои шаги с шагами оппонента сам приходит после второго десятка подобных стрелок. Отец и Виталий Андреевич очень любят про такое говорить. «Или научишься, или в следующий раз тебе уже будет все равно. Надо понимать, что это ты, заноза. Внешность лавочника, заговорившего первым, нисколько его прозвищу не соответствовала. Скорее он был похож на старого солдата, повидавшего многие-многие сражения. Сухопарый, чуть прихрамывающий на левую ногу. На хромоту я обратил внимание еще, когда мы сходились. В движениях порывистый. Шрам, похоже, от двух ударов, чем-то острым. Сами перекладины рассечения слишком ровные для осколочного ранения. Почти симметричный крест получился. Били сильно, так что клинок рассек не только кожу, но и мышцы, отчего уголок правого глаза у моего собеседника был опущен, а верхняя губа, наоборот, приподнята. Я... Мне казалось, что ты постарше будешь. А уж какой есть? Я развел руками, показывая, что другого занозы у нас в наличии нет. Ризен голоса не подавал, только кивнул, когда занимал свою позицию в метре позади левого плеча лавочника, словно зеркальное отражение верстакова, замершего за моей спиной. «Какие твои предложения, следопыт?» «Малина мы берем под себя, Михнева вам. Долю с питомника иметь тоже будете». «А что скажет Даур? Да и Ребой пока меня за глотку держит. У каждой моей точки сейчас минимум пятеро его торпед топчутся. Вычтите Малинскую бригаду, от них никого не осталось. А Даур, и хотя предложения были не только давно обдуманы, но и неоднократно обсуждены с настоящим, патентованным, так сказать, дипломатом, полковником Удовиченко, я изобразил на лице некоторую задумчивость. А для Даура ничего не изменится. Тогда он может стать на сторону Рябова в расчете на его благодарность. Как обычно при таких переговорах, очень многое значило не только что говорили, но и то, как. Сейчас в голосе лавочника я не услышал уверенности в том, что Даур поступит так, как он предсказывает. Больше это было похоже на умствование в стиле адвоката дьявола. «А с нами ссориться он захочет?» — выдвинул я контрдовод. «Вы далеко, а Рябой рядом». «Можно подумать, голове это помогло», — я хмыкнул. «А потом, мы и ему можем долю в будущих доходах предложить». «Что-то очень щедро ты, заноза, долями разбрасываешься. Ты, конечно, человек даже в наших краях известный. А что скажут ваши большие дядьки?» «Сергей, простите, не знаю ваше отчество». «Андреевич», — спокойно откликнулся лавочник. «Так вот, Сергей Андреевич, есть у нас очень большие планы на ваш район. И как подсказывает мне мое чутье, планы эти будут осуществлены. А вот как и в каком ключе, это зависит от нас с вами». Говорил я размеренно и негромко, не столько уговаривая собеседника, сколько ставя его в известность о том, что в скором времени будет происходить на его земле. Таким примерно тоном командир танка сообщает дачнику, что через его 12 соток, через полчаса проследует танковая дивизия. Мол, можешь делать, что хочешь, но мы тут проедем. «А ты, Илья Васильевич, уверен в себе? Ничего не скажешь. Надо понимать, что переговоры с Дауром ты мне поручаешь». «Ну отчего же? Я могу с вами сходить. Но лучше я вам одну наколочку дам, чтобы с Дауром попроще вышло». «Говори». Хотя лавочник и называл меня по-прежнему на «ты», однако тональность беседы существенно изменилась. Сейчас в его голосе звучало гораздо больше заинтересованности, нежели в начале разговора. К тому же отчество, которое он стал добавлять к моему имени, о чем-то договорит. «Если коротко, то спелся ваш Рябой со шкандыбалами, а те в наших краях снова пошаливать начали. Продолжать или сам допетришь, во что это вылиться может?» «Да чего уж там. — задумчиво пробормотал лавочник и, сплюнув в сторону сквозь зубы, неожиданно весело посмотрел на меня. — Какова моя доля будет? — Если учесть, что сейчас рябой у вас половину вашего хозяйства отжать может, то 3% от чистой прибыли питомника будет в самый раз. — Не гневи Бога, Васильич! —